Глава вторая. Он был сибиряк по рождению, с берегов великой матушки Оби в нижнем течении, где ни конца, ни края не поймать глазами по весне. И поэтому он долгое время не мог воспринимать всерьез всю эту мелкоту и мелюзгу европейских рек и речушек, многие из которых можно пешком перейти, не особенно сильно замочивший сапог. Разливы рек, ее подобные морям, этот поэтический размах не в качестве гиперболы, а в качестве суровой обыденной реальности применим только для сибирского простора, для сибирских неуемных рек, в половодье способных загулять на целый месяц и разгуляться на километры. Сколько раз он смотрел, насмотреться не мог на это грандиозное ледовое побоище, так ледоходы величал его покойный батя, Солдатей Иванович, большой знаток реки, изучивший характер Оби от самого истока, от острова Иконникова. Где-то там, рассказывал отец, Бия и Катунь схлестнулись двумя потоками, обнялись, обкрутились, как баба с мужиком во время жаркой страсти, и породили красавицу Обь. Солдатей Иванович все детство провел на Оби, в ее среднем течении, а уж потом в низовье перебрался, где построил дом на берегу, а заодно и Степку Шалопая сострогал из бревна, оставшегося от постройки дома. Так батя зубоскалил. Шутник он был известный. Говорят, он Степку чуть не утопил, крестить надумал в ледяной купели. А на дворе была весна, лед уже кругом трещал по швам, но Солдатей Иванович как уперся, нет, пошли на лед и все, давай хоть пригоршня воды, но сполоснем детенка, а то что же это, дескать, за крестины? И хорошо, что рядом был человек, который вызвался быть крестным. Поп не поп, но его потом попом прозвали. Если бы не этот поп, Степка точно бы утоп. Такая частушка ходила по селу после того крещения на весеннем льду, трещавшем на все лады и разъезжавшимся на разные стороны. Может быть, тогда и зародилась в душе у мальчонки ничем не победимая охота смотреть на ледоломы, на ледоходы, громадное ледовое побоище, прекрасней которого он потом ничего не встречал. В апреле, когда солнце начинало припекать, когда приближался календарный Родион ледолом, парнишка был уже настороже, ходил по берегу, смотрел. Кулики, прибрежники, прилетели? Прилетели. И трясогузка, вот она, значит, скоро тронется, матушка Обь. По ночам парнишка ворочался в постели, не мог заснуть, словно хлебных крошек насыпали на простынь. Степашка весь был как струна. Рано утром мать проснется, звякнет на кухне стеклянной посудой. Парнишка подскочит. «Что? А? Где? Уже?» «Ты че как заполошный?» Мать подойдет, обнимет. «Спи, родимец. Река еще спит». «Ты, мамка, разбуди, когда она?» «Ты бы в школу подскакивал так, словно шило в заду, сидя за столом». Ворчал Солдатей Иванович, хотя ему и самому хотелось поскорее повстречать и проводить ледоход, после которого начиналась весенняя рыбалка. И в школе ему было тогда не до уроков, то и дело в окошко посматривал, и дома уроки он делал уже невнимательно, прислушивался к звукам за стеной, и спал опять настороженно, чутко, как воробей на зерне, проснется, глазенками клюнет в окошко, и засыпает. Он словно бы собственной шкурой обостренно чувствовал ледяную шкуру вспученной реки, находящейся под Крутояром. Ждал, томился горячей натурой. И так бывало иногда, что перегорал, уставая ждать. Просыпал начало ледового побоища. Но это было редко. Чаще всего он угадывал сердцем. Не ухом, а сердцем. Слышал, как под берегом в ночи под ясными весенними звездами вдруг начинали глухо бухать пушки ледолома. Волнуясь, он частенько выбегал из дому в телогрейке на босу ногу, Хотелось быть первым на берегу. А что уж там такого, первым быть? Как будто занималась очередь за хлебом, за белыми сдобными булками, которые с грохотом начинали неуклюже двигаться вниз по реке, словно только что вынутые из красного зева огромной печи. Восход разгорался, трещал и постреливал, точно пламя в поднебесной топке набирало силу, ширилось от берега до берега, поджигало золотые облака, деревья. Воздух над рекой колыхался, свежим огурцом попахивал, мокрой марлей к лицу прилипал, а по ушам пилило ледяной пилой. Длинный, протяжный, нескончаемый шорох, скрипение, скрежетание и скорготание, короткие всхлипы воды, вырывающиеся на волю, и неожиданный крик, детский, режущий по сердцу крик заполошного зайца, с дуру заскочившего на льдины. «Зайцем решил прокатиться», — говорили в толпе за спиной. «Помочь? А как поможешь? Самого сломает, моментом разотрет. А иногда медведя можно было видеть. А этот как сюда попал? О, дурак! Шатун! Или берлога оказалась близко от воды. Может, испугался шуму, да с просонья сиганул на лед. Хана, топтыги! Заяц-то чего, он легче пуха, а этот леший, глянь-ка, гора горой!» Обезумевший медведь, вставая на дыбы, ревел, как железный пароходный гудок, порождающий эхо в синевато-сизой предрассветной дали, и уплывал на льдинах за темную излучину, и оставалось только верить и надеяться, что этот печальный пароход пристанет к берегу, уйдет в тайгу. Но большинство уже забыло про медведя, не до него. Народ на берегу обсуждал проблемы наступившего весеннего года. «А я говорю», – слышался голос, – «если тронется в среду, рыбы будет много, а ежели в пятницу безрыбный будет год». А прошлой весной как было? Матушка стронулась как раз на пятницу, и ничего, Бог миловал, рыбалили, только шум стоял. «Значит, не в пятницу стронулась матушка?» «Да как же не в пятницу? У меня в календаре пометка». Локтями раздвигая балаболов, солдатей Иванович кое-как находил парнишку в толпе зевак. «Ступай домой, оденься, а то простынешь», — приказывал солдатей Иванович. «До школы-то гляди, не проворонь». «Иду, иду», — клацая зубами, парнишка еще какое-то время стоял на берегу, глазенками выхватывал то одну, то другую картину ледового побоища, а потом, уже почти без сожаления, без оглядки, уходил собираться в школу. Первые минуты ледолома оказались ему почему-то самыми важными, и если ты их не проспал, укараулил, ты сам собой доволен, и другие сверстники смотрят на тебя, как на человека, сумевшего увидеть нечто такое, что для них пока что недоступно. А потом уже не то, потом неинтересно и даже буднично. Ледоход может тянуться всю неделю, если не дольше, и все, кому не лень, могут прийти на берег, и, щелкая семечки, смоля папироску, могут лениво смотреть и смотреть на черно-белую киноленту, где все меньше белых кадров и все больше черных, вешняя вода на волю вырывается. Но скоро, очень скоро начнется тут кино другое, и тоже интересное, гляди, не проворонь. Гляди, закраины льда, оставшиеся от ледохода, белеют высоко по берегам. Значит, будет большая вода. И еще гляди, Чирок, самая маленькая речная утица, высоко на берег забирается. Значит, до этого места и подопрет половодья. И теперь уже скоро.